Глава 29. Кажется, меня куда-то несли. На руках, потому что под щекой тяжело и быстро, обеспокоенно, стучало чье-то сердце. Руки были приятными, теплыми. Впрочем, я ни в чем не была до конца уверена, потому что тело ощущалось ватным, как будто чужим. Я попыталась поднять руку, чтобы привычно нащупать живот, но не смогла. «Хрен оторву и палку вставлю!» Прорычал знакомый голос, и я моментально расслабилась. Сорин, злющий, как черт. Вот кто меня куда-то несет. И как я сразу не догадалась. «Ты куда смотрел? Куда смотрел, я тебя спрашиваю?» «Ваша светлость!» — проблеял кто-то. «А ты?» — перебил его Сорин. «Ты ее охранять должен. Какой голой задницы огненного она шатается по замку?» «Сорин, успокойся!» — ответил мужской голос, и я узнала Перса. — Я тебе твое успокойся знаешь, куда затолкаю? Ты еще помнишь, что я командую стражей, и тобой в том числе? Ты где должен быть? Охранять покой, Кэт, чтобы она никуда не влезла, и чтобы этот выродок кошачий... — Дору, ты можешь быть свободен, — повысил голос Перс. — Но... — Доложишь утром его величеству, что задержал беглую графиню де Авен. Он будет доволен. — Как скажете, ваша милость? По тону незнакомого мне Дору я поняла, что он разулыбался. Развел его Перс, как ребенка. Несколько секунд звучали только удаляющиеся шаги, а затем графиня де Авен, и она здесь, рядом с Сорином, произнесла. «Она не пленница, Ами, она невеста короля. Ами, я должна сказать тебе кое-что, это касается твоей Кэт». «Инес, просто помолчи, иначе я не знаю, что с тобой сделаю», отрезал Сорин, и я чуть рот не открыла от удивления. Они настолько хорошо знакомы. Разговаривал с ней Сорин и в самом деле, как со старым другом. «Ты где должна быть? В левом крыле, под стражей. Что ты делала в портретной галерее?» «Я должна была поговорить с Кателиной». «Поговорила? Ты понимаешь вообще, что может случиться? Этот выродок кошачий не терпит непослушания. Ты помнишь, что случилось на весеннем празднике в первый год его правления?» «Сколько драконов после этого оказались в подземельях и оставались там до тех пор, пока не присягнули ему на верность?» «Если ты не перестанешь называть короля кошачьим выродком, то история может повториться», — заметил Перс. «Ты прав, Ами, двор уже не тот», — ответила де Авен. Голос ее звучал в тишине, как перезвон колокольчиков. «Сейчас он темен и опасен. Здесь плетутся заговоры, нет намека на справедливости, каждый сам за себя». При Кароле было по-другому. Сохрани огненные его крылья. При Кароле здесь был вечный праздник, и каждый мог найти свой дом. «Задница огненного!» — выругался Сорин и остановился. «Почему она не приходит в себя?» «Потому что она женщина», — спокойно ответила де Авен. «Беременная драконом женщина. Удивляюсь, как у нее хватает сил на то, чтобы гулять по ночам». «Сил у нее хоть отбавляй», — отрезал Сорин. «Было бы больше, если бы этот беспородный кошак не увез ее из Бьертана и не снял ошейник, который помогал мне ее поддерживать. Теперь вместо того, чтобы ждать появления ребенка, мне приходится украдкой накачивать ее силой. Кошка, вечно с ней все наперекосяк, упрямая, любопытная, неуправляемая. Огненный, как меня угораздило с ней связаться!» «Все-таки слухи не лгут, это в самом деле твой ребенок, а не короля. Что ж, умно с его стороны». «Думаю, его величество даже не знал об этом, о том, что с вирами можно делиться силой», — заметила де Авен. «В конце концов, способны на это только драконы из самых древних родов, где поколениями накоплено достаточно огня. Мой покойный муж, к примеру, понятия не имел об этом, а его род древнее королевского». «Королевский род, династия Синай, а этот приблудыш далек от королевства так же, как я далек от... У стен есть уши, Сорин». Оборвал Перс. «Не думала, что ты когда-нибудь возьмешь Виру», после паузы призналась де Авен. «После нее». Нетрудно было догадаться, о ком с таким почтением и печалью говорит графиня. «О несравненной Игрит, чтоб ей провалиться. Надеюсь, тебе томыкается, старая интриганка». «Не думал, что ты когда-нибудь убьешь мужа, очаровательная леди, но жизнь умеет удивлять», отбрил Сорин. «Кошка, она должна была уже очнуться». «Перс, проверь пульс. Может, позвать лекаря?» «С ней все в порядке, Сорин. Просто спит. Нужно отнести ее в покое, пока никто не хватился. Уже светает, а сегодня день помолвки». «Никакой помолвки не будет», — отрезал Сорин. «Стоп!» Сорин замер, как будто налетел на стену, и я догадалась, что перс перегородил ему дорогу. «Ты ничего не сделаешь, чтобы этому помешать!» Тихо и угрожающе сказал он. «Сделаю!» В голосе Сорина звучала сталь. «Рот Аркуров на моей стороне, рот Нойли тоже. Осталось уговорить Роганов, стража пойдет за тобой, перс. Ты же со мной?» Воцарилась тишина, а затем перс сказал. «Она сделала выбор, Сорин. Кателина не твоя бессловесная игрушка, пора это понять. Она выбрала, как и Игрит когда-то. Никакой переворот этого не изменит». «Она не знала, что делает», — рыкнул Сорин, сжимая меня почти до боли. «Кателина была моей Вирой и не имела права распоряжаться своей свободой. Свободой моего ребенка. Она всего лишь человек ради Огненного». «Имела. Король дал ей такое право». «Он не король». «Он король», — повысил голос перс. «Ты и я служим ему. Ради нашей дружбы я притворюсь, что ничего не знаю о заговоре, который ты плетешь. Но это последний раз, когда я тебя покрываю». «Как ты можешь быть на его стороне?» «Я служу короне и советую тебе заняться тем же». Секунду перс помолчал, а затем заговорил уже мягче. «Ты ничего не добьешься, развязав восстание, но сколько драконьей крови прольется? А если к ней примешается кровь Кателины и твоего ребенка? Его величество не в том положении, чтобы прощать вольности. Отпусти его. Отпусти Игрит. Не раздувай пламя. Не поступай так с Кателиной. Со своим сыном, который скоро придет в этот мир». «Ты...» «Я вас оставлю», — оборвал перс. «И надеюсь на то, что ты проводишь графиню де Авен в левое крыло, где ей самое место. Утром о ее проступке станет известно королю. Я докладывал и буду докладывать его величеству о том, что вы видитесь с Кателиной, и остаетесь с ней наедине, потому что это мой долг. Я стражник и служу короне. Я слежу за тем, чтобы корона и тот, кто ее носит, находились в безопасности». «Шелудивый пес!» — закричал Сорин, а я переваривала полученную информацию. «Докладывал и буду докладывать. Уж не перс ли рассказал королю о том, что именно с Сорином я закрывалась в комнате фрейлин? Какая я глупая! Ведь не могла же моя служанка обратиться к королю напрямую. Наверняка она рассказала о моем порванном платье персу, а тот уже донес всю информацию его величеству. Глупая, глупая Катя! При дворе каждый сам за себя, правильно сказала графиня. Это будет мне уроком. Когда-нибудь ты поймешь, что я был прав. Графиня де Авен, мое почтение». Перс зашагал прочь. Никто не говорил ни слова до тех пор, пока его шаги не стихли. «О чем ты хотела поговорить, Инес?» — устало спросил Сорин. «Кателина в опасности?» Графиня помедлила. «В намного большей опасности она окажется, если ты сделаешь то, чего хочешь. А то, чего опасаюсь я, в конце концов, это вполне может быть бабушкиными сказками. Я скучала, Ами. Жаль, что мы встретились при таких обстоятельствах». «Мне тоже», — непонятным тоном ответил Сорин. «Ты можешь что-то сделать, чтобы помочь ей? Защитить? Твое ведовство? Мне нужен обряд, талисман, что угодно». «Ты ее любишь, Ами», — пораженно произнесла графиня. «То, как ты говоришь, как на нее смотришь. Дело ведь не в наследнике, дело в ней». «Это не важно», — отрезал Сорин. «Я задал тебе конкретный вопрос». «К сожалению, помочь здесь может лишь Огненный. И твое благоразумие». «Струя мочи из-под ослиного хвоста! Да вы сговорились все, что ли?» «Святая Тами», — не обратила внимания де Авен на его грубость. «Тебе пора вернуть Кателину в ее покои. Она проснется утром, с ней все будет в порядке. Ну же». «Я не могу», —